Глава 16 на чердаке. Я вернулся в дом, закрыл за собой дверь и начал подниматься по лестнице со свечой в одной руке и посохом другой. Серебряная цепь так и лежала в кармане куртки. Вверх я шел гораздо быстрее, чем вниз, хотя по-прежнему проявлял осторожность. Не хотелось разбудить Мэг. Был у меня еще один повод для беспокойства. Мой ключ явно слишком велик для замка в письменном столе ведьмака. Возможно, придется скрывать стол ломиком. А это бесшумно не сделаешь. Чем выше я поднимался, тем сильнее мной овладевало чувство тревоги. Мэг все еще спала, но в любое мгновение могла проснуться. Если она поднимется следом за мной, я могу снова использовать доску и сбежать через окно спальни. Вот только услышу ли я вовремя ее приближение. Алиса права. То, что я делаю, и впрямь ужасно глупо в нынешних обстоятельствах. Однако я постоянно напоминал себе о папе, и это придавало мне решимости. Вскоре я уже стоял перед дверью на чердак. И только-только я собрался ее открыть, как моих ушей коснулись слабые звуки, похожие на царапание. Приложив ухо к двери, я испуганно прислушался. Царапание раздалось снова. Кто мог издавать такие звуки? Как бы там ни было, я должен был добыть то, что хотел Морган. Значит, придется не обращать на них внимания. Я начал поворачивать ручку, и только тут, медленно входя в комнату, в полной мере осознал, что следовало мне, пока еще был выбор, уйти вместе с Алисой и ведьмаком. Надо было рассказать хозяину все о Моргане, и потом делать то, что он скажет. Ведьмак нашел бы лучший способ помочь папе. Чутье подталкивало меня бежать, как будто голос в голове снова и снова вопил. «Опасность! Опасность! Опасность!» Войдя в комнату, я почувствовал сильное желание закрыть за собой дверь, однако сумел ему воспротивиться. Внутри было темно, и я поднял свечу, чтобы лучше видеть. Но тут внезапный порыв холодного воздуха загасил ее. Наверху можно было различить бледный прямоугольник светового люка, широко распахнутого. Вот почему холодный ветер дул мне в лицо. На краю крыши сидели 6 маленьких птиц в полном молчании, как будто ожидая чего-то. А под ними... Ох, это было ужасное зрелище. Пол был усыпан перьями и клочьями птичьих трупиков, забрызган кровью, как если бы лиса забралась в курятник и похозяйничала там. Крылья, лапы, головы и сотни перьев. Под напором дующего сквозь люк ветра перья взлетали в воздух и закружились над моей головой. Потом я увидел кого-то несравненно более крупного. И, по правде говоря, не удивился, хотя от этого зрелища меня до костей пробрал озноб. В углу рядом с письменным столом скрючилась дикая ламия. Глаза закрыты, веки набрякшие, тяжелые. Тело почему-то казалось меньше, а лицо... Напротив, больше, чем когда я в прошлый раз мельком видел ее. И теперь это лицо выглядело не худым, а бледным и обрюзшим. Щеки напоминали 2 раздутых мешка. Прямо у меня на глазах рот ее слегка приоткрылся. По подбородку потекла струйка крови и закапала на пол. Ламия облизнула губы, открыла глаза и посмотрела на меня с таким выражением, словно имела в своем распоряжении вечность. Она наелась. Наелась птиц, открыла световой люк и начала сзывать птиц, заставляя их лететь прямо в свои когтистые лапы. Не в силах спротивиться колдовству, они подчинились ей, и она высасывала из них еще живых кровь. У них были крылья, но не было воли, чтобы улететь. А у меня не было крыльев. Зато имелись ноги, но они тоже перестали повиноваться мне. От страха я не мог тронуться с места. Ведьма стала надвигаться на меня, очень медленно. Может, отяжелела от выпитой крови, а может, просто чувствовала, что нет нужды торопиться. Если бы она кинулась на меня быстро, все было бы кончено. Я так никогда бы и не покинул чердак. Однако она ползла медленно, очень медленно. И это ужасное зрелище разрушило чары. Внезапно я почувствовал, что свободен. Что снова могу двигаться, причем быстрее, чем когда бы то ни было. У меня и мысль не мелькнула о цепи или посохе. Ноги все решили сами. Я развернулся и побежал. Позади послышалось трепыхание крыльев. Мой побег освободил от действия заклинания и птиц. Охваченный ужасом, с бешено колотящимся сердцем, я несся вниз по ступеням с таким грохотом, что мог бы разбудить и мертвого. Однако это меня не волновало. Я хотел одного – оказаться как можно дальше от Ламии. Только это не имело значения. Все мое мужество испарилось. Однако в тени, у подножия лестницы, меня уже ожидали. Мэг. Почему я не свернул на лестницу, ведущую в спальню, через которую проник в дом? Нужно было не мчаться, как угорелому, а думать головой. Но я ничего не соображал от страха и упустил возможность сбежать. Дикая Ламия слишком сильно насосалась крови, чтобы двигаться быстро. Я успел бы открыть окно, установить доску и переползти по ней на волю. А теперь грохот моих шагов разбудил Мэг. Она стояла между мной и дверью. А позади, может уже даже на лестнице, меня преследовала дикая Ламия. Мэг смотрела на меня, ее красивое лицо расплылось в широкой улыбке. Однако на лестнице хватало света, чтобы разглядеть. Это была совсем не дружеская улыбка. Внезапно Мэг наклонилась в мою сторону и громко втянула носом воздух 3 раза. «Помнится, я говорила, что не отдам тебя сестре», — сказала она. «Но теперь все изменилось. Я знаю, что ты сделал. Придется заплатить за это кровью». Я не отвечал, медленно пятясь вверх по лестнице. Заметив, что все еще сжимая в руке огарок свечи, я сунул его в карман штанов, переложил посох в правую руку, а левой вытащил из кармана куртки серебряную цепь. Видимо, Мэг увидела или почувствовала цепь, потому что внезапно бросилась на меня, выставив перед собой руки, так, словно собиралась вырвать мне глаза. Я испугался, бросил цепь, не успев хорошенько прицелиться, и, конечно, промахнулся. В смысле, цепь не задела голову Мэг, но, по счастью, скользнула по левому плечу и боку. Ведьма пронзительно завопила от боли и отшатнулась к стене. Я проскочил мимо нее и обернулся, лишь домчавшись до основания лестницы. Сейчас, по крайней мере, дикая Ламия не маячила у меня за спиной. Цепь так и лежала на верхних ступенях, а я остался с одним рябиновым посохом. Рябина, конечно, очень могущественное средство против ведьм. Однако Мэг родом не из графства. Вдруг посох не подействует на нее. Она вновь обрела равновесие и повернулась ко мне. «Серебром причиняет мне боль, парень». Ее лицо исказилось от ярости. «Как тебе понравится испытать такую же боль?» Она начала спускаться по лестнице, нарочно проводя рукой по стене так, чтобы в штукатурке оставались глубокие борозды от ее ногтей. Штукатурка была старая, очень твердая. Мэг показывала мне, что может сделать с моей плотью. Она опустилась еще на одну ступеньку, и я приготовил посох, поднял его повыше, собираясь нанести удар по голове и плечам. Однако теперь ко мне уже вернулась способность соображать. Я сосредоточился, и когда она бросилась на меня, быстро опустил посох и ударил ведьму по ногам. Глаза у Мэг расширились, она сообразила, что происходит, однако остановиться не успела. Запнувшись за посох, она лицом вниз грохнулась на ступеньки. Посох, правда, выбило у меня из рук, но зато появилась возможность схватить цепь, что я и сделал. Обмотав цепью левое запястье, я приготовился бросить ее, полной решимости на этот раз не промахнуться. Мэг насмешливо улыбнулась. «Ты уже один раз промазал. Это не так легко, как бросать на столб в саду Грегори. И руки у тебя вспотели, да, парень?» И начинает дрожать. «У тебя остался один единственный шанс, и потом ты будешь мой». Я понимал, она просто старается подорвать мою уверенность. Тогда я скорее промахнусь. Я сделал глубокий вдох и вспомнил, как проходило мое обучение. 9 раз из 10 я набрасывал цепь на столб и никогда не промахивался 2 подряд. Только страх мог сейчас помешать мне. Только неуверенность. Мэг уже поднялась на ноги. Я снова глубоко вздохнул, сосредоточился и хорошенько прицелился. Разворачиваясь в воздухе, цепь щелкнула, словно хлыст, и упала точно на ведьму, кольцами обмотав голову и тело. Мэг издала пронзительный крик, но внезапно смолкла, когда серебряная цепь, натянувшись, В самом прямом смысле заткнула ей рот. Ведьма рухнула на пол. Я осторожно спустился по ступенькам и внимательно осмотрел ее. К моему облегчению она оказалась крепко связана. Я заглянул ей в глаза и увидел там не только боль, но и вызов. Внезапно она перевела взгляд куда-то мне за спину, и выражение ее лица изменилось. Я обернулся и увидел Марсию, дикую ламию, ковыляющую вниз по лестнице. И снова меня спасло то обстоятельство, что она вдоволь напилась крови и по-прежнему не могла передвигаться быстро, а иначе не успел бы я глазом моргнуть, как все было бы кончено. Я схватил посох и двинулся навстречу ей. Ненависть пылала в ее глазах с тяжелыми веками. Четыре тонкие конечности напряглись. Она изготовилась прыгнуть. Даже не успев толком испугаться, я ударил посохом по одутловатому лицу. Она тяжело задышала от боли, обожженная прикосновением рябины. И я снова ударил ее, целясь в глаз. Ламия зашипела и попятилась. Ее сальные черные волосы подметали ступени, оставляя за ней липкие и влажные следы. Не знаю, как долго я сражался с ней. Казалось, время остановилось. Пот заливал мне глаза, и я тяжело дышал. Сердце бешено колотилось от напряжения и страха. Я понимал, что в любое мгновение могу отступиться, или ведьма сумеет застать меня врасплох, и тогда вопьется острыми зубами в ногу. Но наконец я сумел отогнать ее к двери на чердак, а потом и внутрь, после чего захлопнул дверь и запер ее своим ключом. Дверь, конечно, долго не выдержит. Это я понимал и, сбегая по лестнице, уже слышал, как ведьма принялась царапать дерево. Пора удирать. В лавке Эндрю я встречусь с остальными, и как только ведьмак придет в себя, мы сможем вернуться и окончательно навести тут порядок. Однако, когда я открыл дверь, выяснилось, что снаружи бушует буря, а ветер швырял снег прямо мне в лицо. Может, я и сумел бы добраться до края расселины, но идти дальше было бы чистым безумием. Даже если бы я и одолел спуск с пустоши, то мог бы замерзнуть, пытаясь найти дорогу в Англинтон. Я быстро захлопнул дверь. Оставалось одно. Мэг была не крупнее меня и не очень тяжела. Я решил отнести ее в подвал и положить яму, а потом вместе с ней запереться за воротами, что обеспечивало относительную безопасность от нападения дикой ламии, по крайней мере на время. Даже ворота не могут сдерживать Марсию вечно. Однако был и еще один повод для беспокойства. Третья ведьма. Бесси Хилл. Поэтому я оставил Мэг у спуска в подвал и стал искать мешок ведьмака. Найдя его в конце концов на кухне, я набил карманы солью и железными опилками. Покончив с этим, я отнес Мэг в подвал, перекинув через плечо и придерживаясь правой рукой за ноги, а левой неся посох и свечу. По дороге я прошел мимо Бесси Хилл, которая по-прежнему храпела на ступеньках, и запер за собой ворота. Я так устал, что дальше готов был тащить Мэг за ноги, и пусть бы ее голова стукалась обо все ступеньки, но я не стал этого делать. Она уже сильно страдала из-за плотно обхватившей ее серебряной цепи. И что бы там ни было, ведьмак наверняка хотел, чтобы с ней обращались мягко, что я и делал по мере сил. И все же, опустив ее в яму, я не смог удержаться от насмешки. «Пусть тебе приснится ваш сад», — сказал я, и с огарком свечи начал снова подниматься по ступеням. Теперь надо было разобраться с Бесси Хилл. Наверное, спускаясь, я разбудил ее, потому что, сопя и брызгая слюной, она снова ползла к воротам. Я набрал полные горсти соли и железных опилок, но не стал швырять нее, а тремя ступеньками выше насыпал от стены к стене полоску соли и сверху добавил опилок. Перемешав их и получил что-то вроде барьера, который ведьма не в состоянии преодолеть. В конце концов, я поднялся к воротам и сел тремя ступеньками ниже их на случай, если ведьма Ламия сумеет спуститься и попытается дотянуться до меня через ворота. Я сидел, глядя на огарок, который становился все короче и короче, и чувствуя сожаление из-за того, что сказал Мэг. Папе не понравилось бы, что я насмехался над ней. Он учил меня относиться к другим по-доброму. Мэг не может быть совсем уж скверной. Когда-то они с ведьмаком любили друг друга. И какие чувства он испытает, увидев, что я посадил ее в яму. То есть сделал то, на что он сам никак не мог решиться. Потом свеча догорела, и я остался в темноте. В подвале шептались и царапали камень мертвые ведьмы, а живая на лестнице принюхивалась и разочарованно сопела, не в силах преодолеть барьер из соли и железных опилок. Я почти задремал, когда внезапно появилась дикая ламия. В конце концов, ей удалось прорваться сквозь дверь чердака. Я хорошо вижу в темноте, но тут на ступеньках в подвал стояла тьма тьмущая. Я услышал шарканье ног, а потом лязг, когда плохо различимая фигура с силой врезалась в ворота и принялась скрести металл. Сердце у меня подскочило. Похоже, ламия снова была голодна. Я начал слепо тыкать в нее посохом сквозь прутья ворот. Поначалу от моих усилий не было никакого заметного проку. Я слышал, как металл стонет, когда ведьма сгибала и рвала его. Однако потом мне повезло. Удар пришелся в какое-то чувствительное место. Скорее всего, в глаз, потому что Марсия пронзительно заверещала. Отступила от ворот, и хныча начала снова подниматься по лестнице. Едва буран утихнет, и ведьмак придет в себя, он вернется в дом и наведет тут порядок. В этом я был уверен. Одного я не знал, когда именно это произойдет. Буран может затянуться на весь долгий день и еще более долгую ночь. Не исключено даже, что мне предстоит провести здесь на лестнице несколько дней. И сколько раз за это время Марсия будет ломиться в ворота. Еще дважды она нападала, а когда я отогнал ее в третий раз, отступила на лестницу и скрылась из вида. Может, пошла охотиться на крыс или мышей. Какое-то время я боролся со сном. Нельзя было позволить себе уснуть, потому что ворота уже утратили часть своей прочности. Если я не буду отгонять Марсию, она быстро расправится с ними. Да, я здорово влип. Если бы я не вернулся за книгой, то давно уже был бы в покое и безопасности в доме Эндрю вместе с ведьмаком и Алисой.